Гренландская песнь об Атли. Смерть Атли. Гудрун, дочь Гьюки, отомстила за своих братьев, как об этом много рассказывалось. Она убила сначала сыновей Атли, а потом самого Атли и сожгла его палаты и всю его дружину. Об этом сложена такая песнь. Атли когда-то отправил к Гуннару хитрого мужа по имени Кнефрёд. В вотчину Гьюки к Гуннару прибыл он, в дом к очагу, к вкусному пиву. Дружинники пили, ввальгали вино и гунам не верили, молчали предатели. Кнефрёд воскликнул недобрым голосом, на высокой скамье сидел южанин. «Атли, я послан сюда с порученьем, верхом проскакал я сквозь чащу Мюрквит просить вас с Гуннаром к Атли в гости, в дом свой зовет он вас, шлемоносные. Дадут вам щиты и пики на выбор, в золоте шлемы, попоны расшитые, множество гунов, рубахи червленые, стяги на копьях, ретивых коней». Широкое даст гнитохейт поле, пики звенящие, челны златоносные, золото груды и дан по земли, и лес знаменитый, что Мюрквит зовется. Гуннар тогда повернулся к Хёгни. «Что скажешь, брат младший? Не знаю я золота с полей гнитохейт, что нашей добычей давно бы не стало». У нас 7 палат, полных мечами, их рукояти в резьбе золотой, конь мой я знаю, коней всех ретивий, острее мой меч, красивей мой шлем, из кьярова дома, кольчуги из золота, и лук мой лучше всех гуннских луков. Хёгни сказал, почему нам жена кольцо прислала в волчьей одежде, остеречь нас хотела? Волос вплетен был волчий в кольцо, по волчьей тропе придется нам ехать. Не подстрекали родичи Гуннара, молчали советчики, воины смелые. Велел тогда Гуннар, как должно владыке, от щедрой души на пиршестве княжьем. «Фьорнир, вставай! Пусть в круговую ковши золотые пойдут по рукам. Пусть волки наследье отнимут у нифлунгов, серые звери, коль я останусь. Пусть мирные хижины станут добычей белых медведей, коль я не поеду». Простились люди с конунгом плача, когда уезжал он из гуннского дома. Сказал тогда юный наследник Хёгни, «Путь свой вершите, как дух вам велит». Рысью пустили резвых коней по горным склонам сквозь чащу Мюрквит, Хунмарк дрожал от топота конского, гнали покорных по травам зеленым. Атли владенья они увидели, воинов Бикки на стенах высоких, в палатах южан скамьи поставлены, на стенах тарчи, щиты и доспехи, стяги на копьях. Атли там пил, ввальгали вино, стража была наготове снаружи, чтоб Гуннара встретить, когда бы затеял он с конунгом битву. Первой сестра братьев приметила, хмельной не была она, у входа в палату. «Гуннар, ты предан! Гунны коварны, не справишься с ними, спасайся скорее! Лучше б тебе кольчугу надеть, а не шлем, окованный кольцами золота. Ясные дни проводил бы в седле, дал бы бледные трупы норнам оплакивать, дев гуннских воинственных впряг в барану бы, вверг бы ты Атли в ров змеиный, а ныне вы сами в него попадаете». Гуннар сказал, «Не успеть мне, сестра, нифлунгов кликнуть, далеко искать удалую дружину с холмов Красных Рейна, воинов храбрых». Схвачен был Гуннар, накрепко скован, друг бургундов связан надежно. Хёгни сразил мечом семерых, восьмого спихнул в огонь пылавший, так должен смелый сражаться с врагом, как Хёгни бился, себя защищая. Спросили, не хочет ли готов властитель золото дать откупиться от смерти. Гуннар сказал, «Пусть сердце Хёгни в руке моей будет, сердце кровавое, сына конунга острым ножом из груди исторгнуто». Вырвали сердце, ухьяли из ребер, на блюде кровавое подали Гуннару. Гуннар воскликнул, владыка дружины, тут лежит сердце трусливого Хьялли, это не сердце смелого Хёгни, даже на блюде лежа дрожит оно, у Хьялли в груди дрожало сильнее. Вождь рассмеялся, страха не ведал он, когда грудь рассекли дробящего шлемы и сердце на блюде подали Гуннару. Гуннар сказал: «Славный Нифлунг, тут лежит сердце смелого Хёгни, это не сердце трусливого Хьялли, оно не дрожит, лежа на блюде, как не дрожало и прежде в груди его. Атли, ты радости так не увидишь, как не увидишь ты наших сокровищ. Я лишь один, если Хёгни убит, знаю, где скрыто сокровище Нифлунгов. Был жив он, сомненье меня донимало, нет его больше, нет и сомненья. Останется в Рейне раздора металл, в реке быстроводный асов богатство. Пусть в водах сверкают вальские кольца, а не на руках отпрысков гуннских». Атли сказал: «Готовьте повозку, пленник закован». Атли могучий ехал на Глауме, непонятное место, Гудрун богов, слез не лила, войдя в палату. Гудрун сказала: «Клятвы тебя пусть покарают, которые Гуннару часто давал ты. Клялся ты солнцем, Одина камнем, ложа конем и Улля кольцом. И стража сокровищ Одина битвы, поводья рвущей на гибель повез». Воины конунга взяли живого, в ров положили, где ползали змеи. В гневе один Гуннар остался, пальцами струн на арфе касаясь. Струны звенели. Так должен смелый кольца дарящий добро защищать. Атли направил в путь обратный коня своего после убийства. Стопотом кони теснились в ограде, звенели доспехи дружины вернувшейся. Вышла Гудрун, чтобы Атли встретить, с кубком в руках, золотым, как пристало. «Конунг, прими, в палатах твоих от Гудрун зверенышей в сумрак ушедших». Звенели чаши от пива тяжелые, когда собрались гуны усатые, в палате толпились храбрые воины. Плавно вошла с питьем яснолицая, еду подала побледневшему Атли, сказала ему слова оскорбления: «С медом ты съел сердца сыновей, кровавое мясо мечи раздирающие, перевари теперь трупную пищу, что съедено с пивом, и после извергни. Не подзовешь, не возьмешь на колени Эйтеля серпом, веселых от пива, не увидишь, как дротики крепят на древки, гривы стригут, скачут верхом». Вопили неистово люди в палате, коврами увешанной, плакали гуны. Одна только Гудрун не стала оплакивать братьев смелых и милых сынов, юных, немудрых, от Атли рожденных. Золото сеяло лебежья белое, челяди кольца дарила червонные, судьбе покорясь раздавала сокровища, капищ она не жалела щедрая. Атли беспечный пьян был от пива, меча не схватил, не противился Гудрун, иными бывали их прежние встречи, когда он при всех обнимал ее нежно. Постель она с лезвия кровью насытила, рукой в хель ведущий выгнала псов, дверь заперла, подняла домочадцев, дом запалила в отплату за братьев. Всех предала огню, кто вернулся из Мюркхейма вспять после Гуннара смерти. Рушились балки, дымилось капище, Будлунгов двор, щитоносные девы, падали мертвые в жаркое пламя. Довольно об этом. Жены другие кольчуг не наденут для мести подобной. Трем конунгам смерть она принесла, прежде чем гибель ее постигла. Еще подробнее об этом рассказано в гренландских речах Атли.